местах, которые им особенно нравились. Они дружно кричали и аплодировали. Первая репетиция с полной декорацией и светом. Красиво, невероятно. Сделано все идеально. Для фурок есть лебедка со сверкающей проволокой и тончайшим пазом в полу. Фурка выезжает и уезжает абсолютно бесшумно. Гидравлически открывается створка, очень красивая аппликация на полу. Теперь я сижу как шеф, а другие работают. Осветитель ставит свет, звуковик размечает музыку, стейдж-менеджер что-то обсуждает с рабочими и командует. В зале тихо и легко переговариваются друг с другом люди, которые делают спектакль. Уютно, дружно, красиво, радостно. Иногда вдруг посмотришь со стороны на всю эту картину и залюбуешься. Тут нет ничего и никого лишнего. У нас многого нет, но притом много лишнего. А потом оказывается, что это было совсем не нужно. Например, кондуктор в троллейбусе. А как хорошо стало без кондуктора. Боже мой, сколько людей толкутся вокруг искусства, что-то требуют, советуют, помогают, мешают, руководят. А зачем? Все без них было бы совершенно спокойно, как в троллейбусе без кондуктора. У нас многие условности существуют только от того, что они в прошлом году существовали. А тут как-то умеют обходиться без всего этого и даже не знают ни смысла наших условностей, ни их названий. Как странно, что, вернувшись, я тут же должен буду что-то требовать у директора, чем-то буду недоволен, чего-то буду опасаться, кроме опасений за то, что получается спектакль или нет. Кто-то будет мне хамить, кто-то капризничать, кого-то почему-то не будет, что-то будет не готово. Вспоминаю человека, от которого зависят многие организационные дела в театре. И внезапно думаю, что это просто прыщ, который нужно залить йодом, чтобы его не стало. Приехало московское начальство. Я в этот день на репетицию впервые надел пиджак. Все подходят и говорят, что если такой пиджак продается в Москве, то они поедут за покупками в Москву. Милые чудаки. Реплика московского начальника к своим. Надо выходить на провинцию. А рядом стоят Алвин, Джон, Джулия. Простодушие, чистота. Приехавшие изображают из себя стратегов. А всей этой стратегии грош цена. Вдруг по телевидению наша кинохроника, голос диктора многозначительный, без юмора. И такие знакомые кадры, такие странные, когда и смотришь отсюда. Женщины в ватниках, платочки, унылый мотив аккордеона, невеселые улыбки. Дети в детском саду в невероятно убогих платьицах, что-то тоскливо пляшут с веточками в руках. Все это и дома невесело смотрится, но привычно. А тут видишь наглядно такой контраст всему, что тебя окружает. Жутковато. Огромные грязные дороги, грузовики, грузовики, лица шоферов, снег с дождем. Первый раз измотался на репетиции, потому что в пустом зале уселось наше министерское начальство. От американцев эти зрители отличаются нелюбезной мрачностью и разговорами не по существу. Репетиция потеряла свой домашний характер. Приехавшие обсуждали что-то постороннее, невидящими глазами смотрели на сцену, но считали своим долгом отметить,